Я помещица. Мне снова придется вернуться на много лет назад и напомнить читателю те места моей книги, когда мы с мамой приехали в имение моего второго мужа Стефана Шендри, что в 600 километрах от Бухареста. Стефан тогда спас меня от полиции, куда я должна была после лагеря ходить отмечаться каждую неделю. Он забрал меня к себе в имение, на свою, так сказать, территорию, и там он сам отмечал меня в жандармерии, где у него были свои люди. Этим он как бы охранил меня от оскорбительных и унизительных моментов раз в неделю присутствовать во всех этих конторах и доказывать, что я безвыездно сижу в Бухаресте. Он смог сделать это благодаря своему социальному положению. Стефан Шендри был из аристократической семьи, румынским боярином, а его мать была приближенной королевы Марии. Многие матери мечтали заполучить его своим зятем, но судьба распорядилась иначе. Мать Стефана приняла меня, и я уже была причислена к их семье. Бомонд Бухареста был шокирован тем, что Стефан Шендри отдал свое предпочтение иностранке, еще и русской, артистке, хоть они все приходили в бар меня слушать до моего заключения. Я тогда вырвала кусочек счастья, когда вышла замуж. Хотя счастье это было тоже однобокое, как бы разорванное. Я могу сказать, были лишь минуты счастья. Остальное было омрачено, во-первых, войной, во-вторых, страшными воспоминаниями концлагеря, в котором я была заточена. Когда я вернулась домой после больше, чем годовалого заключения, я дома у себя больше ничего не нашла. Ни своего маленького рояля, который мне подарил поклонник, сервер, ни моих любимых вещиц, мелочей, все было продано. Ведь мои родители были как дети, брошенные мною. Я ничем не могла им помочь. Они все продавали, внимая лживым речам, что меня за это освободят. Вот всем этим было омрачено мое счастье. Потом начались еще эти похождения Стива, так я называла своего мужа. Я его поймала на этом. Но все-таки это все ссадины, это все шрамы, царапины, хотя и остаются они на всю жизнь по сравнению с тем, что было потом. Потом начался ужас бездомного существования и беготня от одних к другим со страшным сознанием того, что мы их подводим, подставляем под удар. Если бы нас нашли у одного из наших хороших друзей, то они отвечали бы за нас так же, как и мы. Остальное вы знаете. Я это рассказала в моей первой книге. Всем этим, конечно, омрачены мои воспоминания о счастливых днях жизни в усадьбе. Но все равно лучи утреннего солнца, которые проникали сквозь листву, играли зайчиками на траве. Утро. Это начало жизни, это прелесть. Оно всегда меня спасало от тяжелых дум. И журчание источника, который был проведен по желобам и протекал по всему имению. Это прелестная музыка, успокаивавшая все раны и нервы и дававшая надежды на что-то лучезарное. Ну вот, я еще плохо тогда знала румынский язык, только-только начинала говорить. Прислуги, дворовых было очень много, и все мне как-то кланялись, смотрели на меня с восхищением. Но я себя вела с ними очень скромно. Материнские уроки не прошли бесследно. Я помню, как мама мне еще говорила: «Чем более убогий человек, тем ласковее ты должна быть с ним, чтобы он не чувствовал твое превосходство никогда». Так что мать зорко за мной следила. Я себя постоянно контролировала, когда очутилась в таком мирке, где я бы могла властвовать, как хотела. Ведь Стефан давал мне полную свободу, он говорил: «Я в твои хозяйские дела не вмешиваюсь, у меня есть поле, посевы, всходы, лошади, у меня есть свое, ты ко мне не лезь, и я не буду вторгаться в твой хозяйский женский мирок». «Ну, думаю, прекрасно, я все поставлю на место». А имение было все разорено. Вот этими самыми дворовыми, которые там выросли и жили много лет еще при отце и матери Стефана. Когда родителей не стало, Стефан сдал на руки дворовых все это богатство, и они все разграбили. Не было ни одного замка, ни одного ключа, ни одной двери, которая хорошо бы закрывалась. А дом был роскошный, о 9 комнатах, светлых, просторных, со ступенями, сходящими в столетний парк. Очаровательное имение, прелестный дом. Во мне уже просыпались какие-то гены помещичьи, ведь все мои прадеды и деды, все были помещиками. Я действительно начала наводить там порядок. Как могла, я объяснялась с прислугой, и меня все слушались. Стефан же, разговаривая с ними, ругался матом невероятно. И так как румынский мат в некоторых словах очень похож на русский, то я понимала даже по интонациям, в чем дело. А у нас в доме мать это строго запретила, раз и навсегда. Когда у отца слетало такое словечко с губ, то мать только смотрела на него холодным взглядом, и он моментально осекался. Так что у нас такого вот ругани, грубости в доме не полагалось. Стефан же, видя мой ужас в глазах, когда он ругался, мне объяснял: «Ты понимаешь, иначе тебя здесь все равно не поймут. А когда ты это из себя выльешь, то и получится у тебя все, как ты хочешь и как ты задумала. И тебе легче, и они все поймут. Так что ты уж меня извини, но это совершенно необходимая вещь, которая будет присутствовать в нашем доме». Ну, я с этим смирилась. Мама вроде тоже. Но когда она слышала это слово, то в глазах у нее застывало удивление, смешанное с легким презрением. Такой элегантный человек, и вдруг такие выражения. Я вставала рано. Безумно люблю утро. Я выходила, сеточку на голову одену, ботиночки такие у меня были, шнурованные, специально бегать по хлевам, по грядкам. Сама проверяла птицу, яйца. У кого в попочке яичко должно выпасть? Перед тем, как выпустить птицу, надо было проконтролировать, есть ли в курах яйцо, которое созрело для сноски. Девки мои грубые, толстые пальцы, и когда пробовали, раздавили мне пару раз яйцо внутри курочки. Меня это возмутило. Я взяла на себя эту задачу. Сама это делала нежно и ласково, потому что я безумно люблю домашнюю птицу. А что я вообще не люблю живое, я не знаю. Но домашняя птица — это покой души. Это умиротворяющие звуки, когда она ко-ко-ко. Это так тихо, спокойно. Ищет каких-то червячков. Ой, прелесть какая! Только смотреть на них и не отрываться. Ну ладно, я все это взяла на себя с большим удовольствием. Птичник был огорожен сеткой, там у них травка была и все, что им нужно. Но курятник, где были насесты и где куры проводили ночь, я запирала. У меня там были любимцы, и куры, и петухи. Был такой петух-галашейка, ну, невероятный ловелас. И как только я открывала курятник, первым вылетал на его порог Иордаки, так звали этого петуха. Он зорким взглядом осматривал местность. В это время курочки уже выходили ко-ко-ко, ко-ко-ко, перышки себе чистили. Я смотрела на всю эту прелестную сельскую картину, которую я могла бы нарисовать, если бы была художником. Но, к сожалению, никакого таланта кисти или карандаша у меня нет. Это очень жалко. Я бы могла столько зарисовок сделать, любя их всех. В общем, этот Иордаки намечал себе цель, расправлял крылья, летел на курицу на один миг. Тур-тур-тур-тур. Все! Будущее яичко уже было оплодотворено. Темперамент Иордаки был неиссякаем. Я уже не буду рассказывать про квочек, про всякие еще очаровательные детали этой жизни моей в имении. Только мне кажется, если бы не большевики, то я бы никогда на сцену не вернулась, потому что это моя сущность. Деревня, земля. Ой, поверьте мне, я даже и забыла думать о том, что я пою. Забыла огни рампы, огни софитов, огни прожекторов. Они для меня ушли, пропали в какой-то мгле. Это тогда уже меня не интересовало. Абсолютно. А меня звали очень настойчиво вернуться к артистической жизни, хоть изредка. Но я была до того захвачена деревенской жизнью, людьми, которые меня окружали, что ни о чем ином тогда и не помышляла. Например, мы со Стефаном часто посещали наших соседей. Они владели зажиточными крестьянскими хозяйствами, были, как у вас говорят, кулаками. А у нас говорили, хорошие хозяева, у которых прекрасные избы, срубы, чистота и порядок во дворе, хорошо вымытая, вычищенная скотина и так далее. Мы уважали таких людей, часто приходили к ним, и они нас угощали своими румынскими яствами. Это было очень вкусно. И еще эта прелестная цуйка, которая пахнет сливовой косточкой. Сколько я тогда узнала для себя нового, неожиданного и интересного. Вспоминается мне из той далекой поры один любопытный случай, который произошел в небольшом румынском городке Бузеу. Этот город стоял как раз на полдороге между Бухарестом и Бакеу, в 20 верстах от которого было наше имение. Город Бузеу, между прочим, был довольно противный провинциальный городок. Там всегда была масса жлобни. И был там один мясник, которого все знали, как это всегда бывает в провинции. Как-то раз охотники принесли ему в подарок орленка. Он был злющий, испуганный, но галашейка-красавец, чистой крови орел. Назвали его Илье, то есть по-нашему Илья, Илюша. Через пару лет вырос из этого маленького, затравленного орленка роскошный, огромный орлище, сильный, гордый и умный до невозможности. А каждый день в 12 часов дня в Бузеу делал короткую минут на 10, остановку, проходящий мимо экспресс, хороший, комфортабельный, с вагоном-рестораном. И каждый раз в ожидании этого поезда Илье прилетал на перрон. Его все знали, любили, и даже та жлобня, которая преобладала в этом городе, была с ним на «ты». Точно без 5 минут, 12, Илье спускался на перрон, своим царственным крылом задевая ветки растущих на вокзале деревьев. Тяжелый, громадный. Он начинал прохаживаться именно там, где останавливался вагон-ресторан. И в этом поезде Илью тоже знали великолепно. И уже из окон заранее торчали головы поваров, которые высматривали прогуливающегося по перрону орла, потому что у них всегда было для него сырое мясо. И они бросали ему это мясо. Илье мелочь собирал и тут же поглощал, а самый большой кусок оставлял на потом. Он брал его в клюв и летел. Куда? Он сам знал, куда он его клал на черный момент своей жизни. Хотя такого момента у него, наверное, не было, потому что мясник обожал своего Илью, который даже спал у него в комнате. И вот в один прекрасный день, когда пришли немцы, Илья, как всегда, спустился на перрон в ожидании поезда и направился на свой наблюдательный пункт, где должен был остановиться вагон-ресторан. И немец один, не зная, кто он и что он, его застрелил на повал. Это был траур в городе. Даже запретили легкую музыку. Такой Илье пользовался всеобщей любовью. Когда немцу рассказали, что он сделал, то немец плакал. Молоденький был солдатик. Он думал, дикий орел спустился, и вот трофей. Такая была история. Но возвращаюсь к крестьянским хозяйствам того времени. Ну что вам сказать? Это действительно совершенно особый мир, который был тогда. Мир крестьянства, мир вот таких людей, которых сейчас называют фермеры. Нет, это другое. Ферма — это совсем другое. Ведь деревенское хозяйство — это совершенно сложившийся уклад жизни. когда плетни были новые, хорошие, а чуть загнил какой-то кусочек, он менялся. Леса было сколько угодно. «Барин, мне нужно столько-то леса». «Барин, нам надо крышу покрыть. Солома нужна или там жесть какая-нибудь». Все было дано, все абсолютно. Никто не уходил с отказом. И меня захватила эта жизнь, это общение с совершенно незнакомым для меня до тех пор миром. Только по рассказам родителей я знала эту помещичью жизнь, а тут я ее вкусила. Вкусила, как сладкий, сочный плод. Я вкусила эту жизнь и никогда не забуду этого периода моей жизни на земле. Когда я беру маленькое зернышко, сухое, никому не интересное, и зарываю его в землю, и поливаю, и на следующее утро тоже чуть-чуть поливаю, а потом, через несколько дней, вдруг листочек или травинка зелененькая, живая, живая, полна жизни. И потом получается то ли цветок, то ли овощ. Боже мой! Какое чудо жизнь! Какая прелесть! Сколько интересного можно наблюдать, живя на земле и любя ее!